И не ваньгс оймиялцо пештязь, и Иисус велявць мекев Иордан ленть ваксто. Оймиялту светизе сонзо чаву модав. Тосо нелинге менчить, идиме все снартней совавтум сонзо пежец. Веси тешка стонть, Иисус мездияк из ярса. Дезярду тешка сютась, Иисусунь пек вач пекеза. Сесты идиме все смерси Иисуснень. Будит он пазунь тё разу, мертте кевентень велявтум скшикс. Иисус каршунзу мерсь. Сёрмадузь. А воль ансяк кшивийсы эри ломанесь. Ансяк пазунь эрива валсо. Идиме всесь ветези Иисусунь цари панду пряс. Десельгень прамс нефтези тензе. Модалангунь веси мастуртнень. Декортаси Иисуснень. Мон максынь тонить веси сынс сюпав чист. Десынс тлангсо азоркс чинть. Сон максвозь монь кедялоу. Дымонь уливие максом сонзе кинень мелем. Бути сюкунят монень, те весемись карми улеметонь. Иисус каршунзу кортась. Орготь монеисты, сатана. Сёрмадозь. Сюкунякшнук азорунтень, эсеть пазунтень. Деважуть как ансяк сонзе туртул. Те демейле идиме все светизе Иисусунь Иерусалимев. Стявтызе пазунь кудунь тёкшос дымерсь. Будит он пазунь цю разу, кирняв тесты алу, эть сёрмадось. Пазусь кармав ты эсензе ангелтнынень, ванстом стонь. Сынь кантадыз тонь кедест лангсу, и лязу эшкеве пильгеть кевс. Иисус мерсь каршунзу. Йовтазь истяяк, и ля снартневне варчавне азорут эсеть пазут. Весенеть снартнематнень, варчавнематнень прядузь, идиме всесь кадызе Иисусунь, лияшкань самс. Да Иисус, пештязь оймиялтонь вийсы, велявць Галилеев. Сонзы эйсты кулятне сралисть пертпельга. Иисус тонавць синагогатнесы, да веси шнась сонзы. Иисус сась Назаретов, косу сон кась кепитеть, ты оймсима чисты, кода свал моль синагогав. Тосу сон лись, кунсулы цятнень икелев, пазунь сюрмадовкснень ловному. Сонензе максызь Исая пазмаритянь книганть. Конань панжузь, сон муизе тарканть, косо сёрмадузель. Азорунь ойми ялтусь моньсынь, эть сонь вадимим кочкимим монь. Сон кучимим яволявтуму, кенерксов куля, пайстому тненень. Сон кучимим шумбралгавтумо каладу седейтнень. Йовтамо пекстастненень олячиде, сокортненень валдочиде. Сон кучимим лепштяснень оля снолдаму. Да йовтамо сась азорунь седей марямунь шкась. Иисус пекстызе книганть, максызе мекев синагогань мельга якицянтень, да озась тонавтыцянь таркас. Синагога со аштицятнень вановтост, лоткась сонзе лангс. Де сон кармась кортамо тенст. Течи, зярдутынь кунсулуди неть валтнень, теев стопавтувсь, те сёрмадовксусь. Весеш насти Иисусонь, де дивсе сеть чанстев валтнынень, конатнень сон йовтызе. Ялатеке кортасть. Сон же ансек Иосиф анцёра. Иисус кортась тенст. Тынь нама мертяду монень, валмиревкстынь валтнесы. Орма менститься, шумбралгавты кэсь прят. Ды тей тирень ош сонть как сень, мезенть, кода минь маренек, тон тейкшник Капернаум ошсо. Ды сон полать, видесты йовтан тенг, кода мояк пазмарице аловове эсензе тирень масторцо. Кемеди монень, илия пазмарицень шкатнесты, зярду колму пель марту иеть арасель пизиме, дивеси мастурцонть ульнесь покш стака вачучи, израильсы ульнесть ламу доват. Ялатеке пазось ильень кининьгак эйстест эзизе кучу. Илия кучузель, ансяк Сидон мастурунь сарепта ошонь довантень. Истяжо Елисей пазмарицянь шкасто, израильсы ульнесть проказа ормасо ламу средитят. Ансяк кияк сынст эйсте эзь ульне шумбралгавтозь ваньскавтозь, сыявкснеде. Ваньска втузель ансяк наиман. Сириянь ломанись. Тень марясь синагога со веси кунцулы тятнин састь кежест. Сын кирневнись таркастуст, ды панись Иисусунь ош ушоу. Витись сырий панду пряс, конань лангсо аштись Назарет ошост. Ды ёртык сыли сонзе тоста алу. Ансяк Иисус ютась, ломатненень юткува, ды тусь эськия ванзо. Иисус сась Галилеень Капернаум ошоу. Ды оймсима чисте, тонавць стосонь эри тятнень. Веси дивси сонзе тонавту мантень. Эть сонзе валтнесе ульнись, пазонь ви. Сеш кастонть, синагога сонь ульнись, идимевсень, а ванькс оймиялцо колазь ломань. Сон верьга вайгельть, рангстась. Вай, Назаретынь Иисус, мезететь эряви миникейсте. Тон сыть миненек йомав тому, сода танкият тон пазонть и не ваньксезе. Иисус кежейсте кардызи, а ванькс оймиялтонть. Чатьмонть, листь эйстензе. А ванькс оймиялтось йортызи ломанень мастуров, синагогань куншкас, дезыянунь апактея, лись эйстензе. Веси дивсесть, ды кортость вейкист туртов. Кодатнеть валтне. Сон эсь азоркчинь висензе, кармавты, а ванькс оймиялтненень гак, лисем сломатнесте. Ды сын лисить. Теде мейле Иисус тукулясь, срать сперть пельга. Иисус тус синагогасто, де совас Симонунь кудос. Теж кастунть, Симонунь низанязу серець, теке пал столсо. Сын энелц Иисуснень, лездам средитянтень. Иисус мольсь ваксозонзо, комась вельксезензе, де кардызе палуманть. Ормась кадызе аванть. Сон нейке же стясь, де кармась инжетнень каваняму. Чи валгу маш касту, ломатне, кинь ульнесть кудусост эрева кодама ормасу середитят, ветись де кандысь сынст Иисусунь икелев. Сон путнесь кедензе эрева середитянть лангс, де теньце шумбралгафнись сынст. Ламу ломатнень эйсте, текеш кастунь лись, идимевсне як. Верьга вайгельт пижнесь. Тон, пазонь кучовт идитясь, пазонь цё разу. Ансяк Иисус, идимевснень кардась, ды мерстенст, чать монем седе, мезде сын содасть. Иисус, пазонь кучовт идитя. Валске марто, Иисус лись ошсто, ды тус чаво таркас. Ломатне кармасть вешне мензе, ды зярду муизь, снартней сонзе кирдемс, юткство стуи мадунть. Ансяк Иисус мерстенст. Монень эреви, йовтнемс, кенерксов куля, пазунь и назорокс чидень, лия ошны ваяк. Эдьмон тень туртов кучо зянгак. Десон седи товгак, пачтясь паро кулянть, галилеен синагога тнева.